— продолжала седовласая Вальтурия. «Значит, она — уязвимое звено. Факты неоспоримы. Однако пожертвовать придется только ее жизнью. Ты можешь быть свободен». Эдвард оскалился. «Так я и думал», — удовлетворенно проговорил Кай, а воспрявший духом Феликс подался вперед. «Разве что, — перебил Ара, — разве что ты ее изменишь». Калин задумчиво поджал губы. «А если я решусь на это?» — осторожно спросил он. «Тогда вы вернетесь домой и передадите привет моему дорогому Карлайлу». «Увы, боюсь», — пергаментное лицо вампира посерьезнело, «боюсь, мне придется удостовериться в искренности твоих планов». Ара протянул руку. Нахмурившийся Кай моментально успокоился. Губы Эдварда сжались в тонкую бескровную полоску. Карие глаза впились в мои. «Ну, давай», — прошептала я, — «пожалуйста». Почему эта мысль внушает ему такое отвращение? Почему он согласен умереть, только бы не вводить меня в свой круг? Я расценивала это как предательство. На бледном лице Калина отразилась настоящая мука. Вдруг из-за спины брата вышла Элис и с необыкновенной грацией двинулась к Кару. Мы удивленно наблюдали, как она протягивает ему свою бескровную ладонь. Моя подруга молчала, а Вальтури отмахнулся от стражников, намеревавшихся встать между ним и Элис, шагнул ей навстречу и взял за руку. В затуманенных глазах горел жадный, чуть ли не хищный огонь. Ара наклонился к соприкасающимся пальцам и, стараясь сосредоточиться, зажмурился. Элис, не шевелясь, апатично смотрела перед собой. В полной тишине я услышала, как клацнули зубы Эдварда. Никто не решался сдвинуться с места, а ладонь Элис будто примерзла к руке Вальтури. С каждой секундой становилось все страшнее. Сколько времени должно пройти, прежде чем станет слишком? Слишком поздно, слишком опасно, слишком страшно. То есть даже страшнее, чем сейчас. Еще одна мучительно долгая минута, и зловещую тишину прервал смех Ару. «Ха-ха-ха!» — загремел он, а когда поднял голову, глаза его горели от волнения. «Восхитительно!» «Рада, что вам понравилось!» — сухо улыбнулась девушка. «Конечно! Видеть то, что открыто тебе, особенно будущее!» — восторгался вампир. «Это обязательно произойдет!» — спокойно заверила его Элис. «Да-да, так предопределено, иначе и быть не может». Седовласый Вальтури казался сильно разочарованным, и, судя по всему, Джейн с Феликсом разделяли его чувства. «Ару!» — недовольно вздохнул Кай. «Дорогой брат», — улыбнулся Вальтури, — «не стоит раздражаться. Подумай о перспективах. Пусть сегодня они к нам не присоединятся, зато есть надежда на завтра». «Представь, сколько радости принесет в нашу маленькую семью одна только Элис. А еще очень любопытно узнать, что получится из Беллы». «Он что, не понимает, насколько субъективно видение моей подруги? Что сегодня она может решить изменить меня, а завтра передумать? Что тысячи малозначимых решений как самой Элис, так и посторонних людей, в том числе Эдварда, могут повлиять на ее судьбу, а вместе с тем и на будущее? И что изменит желание Элис, что хорошего в том, что я стану вампиром, если эта мысль так претит Эдварду? Если смерть для него лучше, чем вечно быть рядом со мной и веками терпеть мое занудство? Теперь, помимо страха, я чувствовала, как на меня накатывают штормовые волны депрессии». «Так нам можно идти?» — спокойно спросил Эдвард. «Да, да, да», — закивал головой Ару, довольны тем, как развиваются события. «Но обязательно приезжайте в гости. Я получила огромное удовольствие». «Мы тоже к вам заглянем», — пообещал Кай, следя за нами из-под тяжелых полуопущенных век. «Надо же, вылитая ящерица». «Проверим, выполняется ли соглашение.